Глава 8. Мы действительно поженились на следующее утро. Не знаю, как у Колхауна получилось так быстро все организовать, но он смог. Все было, как мечтала мама. Белое платье, которое Оливер привез неизвестно откуда, и которое оказалось мне точно впору. Длинная фата, дорогие браслеты из чистого золота. Тонкие, изящные, будто сплетенные из инея. И Фиона с Уиллом, как наши свидетели. Церемония прошла как в волшебном сне. Очнулась я лишь, когда жрец застегнул у меня на запястье брачный браслет. «Джослин Сомвей, Оливер Колхаун, объявляю вас мужем и женой. Пусть благословят вас великий, кромешный, светлый и чудара». Стоило ему это произнести, как алтарь засветился мягким желтым цветом. Следом засияли наши браслеты, которые, повинуясь магии, впитались в кожу на запястьях, превращаясь в брачные татуировки с тем же рисунком, что был раньше на браслетах. «Можете поцеловать супругу, лорд Колхаун». И графа, теперь уже моего графа, дважды просить не пришлось. Обхватив лицо ладонями, он сладко и до обидного быстро поцеловал меня в губы, после чего тихо и очень многообещающе шепнул: «Моя». Мое сердце сделало очередной кульбит. И я точно знала, что мы будем жить долго и счастливо. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.